Глава вторая. Я сижу в кафе. Провожу третий кастинг на принца-неудачника. Чувствую себя полнейшей идиоткой. Моя чашка давно пуста, но продолжаю водить пальцем по краю, лишь бы не смотреть на Артема. Очередной кандидат за эту неделю. Первые два провалились с оглушительным треском. Сергей все свидание говорил по видеозвонку со своей мамой. Согласовывал каждый шаг, даже какую выпечку заказать в это время утра. И Дима, что с горящими глазами полтора часа показывал мне фотографии своей коллекции фигурок-машинок. И чуть не расплакался, когда я перепутала марку одной из них. А теперь Артем. Сидит напротив и 20 минут с упоением рассказывает о своей карьере в сетевом маркетинге. Он размахивает руками, рисуя в воздухе схемы безумных прибылей. Я на автомате киваю, разглядывая капучино-пену в углу его рта. «Понимаешь, Саша, главное — это построить структуру!» Он хлопает рукой по столу. Моя ложка протяжно звякает о блюдце. «Ты привлекаешь 5 человек, они еще 5, и вот ты уже не работаешь, а деньги капают сами. Я прямо вижу, ты перспективный менеджер. Хочешь, я возьму тебя к себе в команду?» Представляю, как привожу этого перспективного менеджера на свадьбу к Максиму. Как Артем начинает предлагать ему бизнес-возможность прямо во время первого танца. У меня сводит желудок. Чувствую волны отчаяния, что накатывают на остаток моего разума. Это провал. Полный, абсолютный и унизительный. Любому терпению приходит конец. Поднимаюсь, тараторя первое, что приходит мне в голову. «Знаешь, Артем, мне надо срочно позвонить, полить цветы, перевести старушку через дорогу. Спасибо за встречу». Вылетаю из кафе, даже не взглянув на его ошарашенное лицо, и почти бегу по улице, шмыгая носом. Набираю Машу, удрав за 3 квартала от дверей. Голос дрожит от бессилия. «Все, Машенька, я сдаюсь. Это невозможно. Лучше я не пойду на свадьбу вообще. Или умру с позором здесь, одна, чем приведу туда сетевого маркетолога или фаната американских машин. Не могу допустить ликования Максима. Так он добьется своего. Представляю торжествующую ухмылку на наглой роже». Подруга молчит секунду, а потом издает странный звук, нечто среднее между вздохом и озаренным возгласом. «Стой! Ничего не делай! Я все поняла. Мы искали не там. Подбирали реального мужчину. А надо искать актера». «Какого актера?» Я опасливо сморкаюсь в салфетку. «Того, кто сумеет сыграть любую роль. Идеальную роль. Я знаю, кто это сделает. Профессионально». Сердце замирает в предвкушении. Наконец-то луч света в этом царстве идиотизма. «Кто?» — выдыхаю я. Еще одно молчание, более долгое и зловещее. «Ты только не убивай меня сразу. Смотри дальше, дыши глубже. Помнишь Льва? Льва Захарова?» Цунами взбесившейся крови давит на мозг. Мир вокруг меня замирает. Звуки улицы глохнут, будто кто-то выдернул шнур из розетки. Лев Захаров. Это имя отзывается в памяти резким пронзительным звонком, как удар стеклом о стекло. Школа, парта рядом. Самодовольная ухмылка, когда он забирал у меня медаль по физике. Холодные, насмешливые глаза, замечающие все мои промахи и слабости. Он доводил меня до белого коленя одним лишь взглядом свысока. Лев был моим заклятым врагом, антигероем моей школьной жизни. «Того самого?» — говорю враз охрипшим голосом. «Ты с ума сошла? Я лучше на свадьбу под руку с тем игрушечным гонщиком пойду. Выскочу замуж за того, кто с мамой советуется». «Саш, успокойся!» Голос Маши становится твердым, деловым. «А я не просто так о нем вспомнила. Слышала от Катьки, он сейчас чем-то таким подрабатывает. Сопровождает женщин на мероприятия. Не подумай плохо, все прилично. Он типа эксперт по социальному имиджу. Помогает выглядеть солидно, вести беседы и все такое. Он же всегда умел пускать пыль в глаза и казаться лучше всех. Это его конек». У меня в голове не укладывается. Лев. Самый циничный, язвительный зазнайка. Теперь он... «Наемный кавалер? Эксперт по имиджу? Звучит, как самая плохая шутка на свете. «Маш, нет, только не он. Лев меня ненавидит. Специально начнет надо мной издеваться в самый неподходящий момент. Он всем расскажет». «А кому и что он расскажет?» — резонно парирует Маша. «У вас нет общих друзей. Лева профессионал, я уверена. За это платят хорошие деньги. И он идеально подходит под типаж успешного бизнесмена. Он красивый, умный, умеет себя подать. Максим на его фоне будет выглядеть сопливым мальчишкой. Это твоя идеальная месть». Я закрываю глаза. Прислоняюсь лбом к холодной стене здания. Выбора нет. Совсем нет. Либо я сдаюсь и даю Максиму последний повод для торжества, либо иду на сделку с дьяволом. Со своим школьным дьяволом. Делаю глубокий дрожащий вдох. Внутри все кричит и протестует. Но я снова вижу ухмылку Максима перед расставанием. Слышу его снисходительное: «Надеюсь, у тебя все сложилось». «Ладно». Тихо выдыхаю в трубку, чувствуя, как предаю саму себя. «Дай мне его номер. Только приготовь тонну успокоительного. Попой чую, что я на этой свадьбе либо чокнусь, либо умру».